Напротив, Никите показали зарубежные отклики, и он очень доволен оперативностью. Очевидно, все было именно так, потому что я с этого момента спокойно передавал свои корреспонденции в Москву, и ни Шуйский, ни Лебедев мне не делали никаких замечаний. Правда, и не хвалили. Просто не замечали. На иновещане прошла реорганизация, укрупнили редакции, и меня повысили, назначив заместителем главного редактора редакции информации на все зарубежные страны. Все вроде шло хорошо, о диссертации даже перестал думать, но после моего выступления на одном из круглых столов, не помню уж на какую тему, я выступал, ко мне подошел грузный седой мужчина и представился: Ростислав Александрович Ульяновский, заместитель директора Института востоковедения Академии наук. Расспросив меня о моей работе и интересах, в том числе о том, думаю ли я написать диссертацию, и услышав в ответ, что она готова и ждет защиты, Ульяновский предложил мне защищаться в его институте. Это предложение было повторено по телефону. Не было бы этой встречи, не знаю, защитил бы я когда-нибудь кандидатскую диссертацию. Ведь это открыло мне дорогу в науку, в академическую жизнь. По-видимому, работал бы на иновещании еще многие годы, но весьма осязаемо прочувствовал скверное отношение ко мне заведующего сектором ЦК. Он занимался радио. Возможно, ему не понравилось мое выступление на партсобрании. Возможно, существовали какие-то другие причины. Но в течение нескольких лет после сопровождения Хрущева в его поездке по Албании я фактически был невыездным. Рубили даже туристические поездки. Тогда же была запущена легенда о моем происхождении. Мне даже приписали фамилию Киршенблат. Позднее я узнал, что в других файлах мне приписывают фамилию Финкельштейн, то, что вообще разведешь руками, непонятно откуда. Антисемитизм всегда был инструментом для травли у тупых партийных чиновников. Фамилия моего отца Немченко, об этом сказала мне мать. Я никогда его не видел, их пути с мамой разошлись. В 1937 году он был расстрелян. Я с рождения носил фамилию матери, Примаков. С моей бабушкой по материнской линии, еврейкой, связана романтическая история. Обладая своенравным характером, она, вопреки воле моего прадеда, владельца мельницы, вышла замуж за простого работника, к тому же русского, отсюда и фамилии Примаковых. Позже они жили в Тифлисе, а ее муж, мой дед, ставший подрядчиком на дорожном строительстве в Турции, погиб в схватке с грабителями-курдами. Мне всегда были чужды как шовинизм, так и национализм. Я и сегодня не считаю, что Бог избрал какую-либо нацию в ущерб другим. Он избрал всех нас и всех создал по своему образу и подобию. Извилистые пути корреспондента правды. В это время меня познакомили с заместителем главного редактора «Правды» Николаем Николаевичем Иноземцевым, отвечавшим в газете за международную тематику. От него я и получил приглашение перейти в «Правду» обозревателем отдела стран Азии и Африки. Я сказал Иноземцеву, что за мной тянется какой-то хвост, так как с некоторого времени начали отказывать в выезде за рубеж. Николай Николаевич при мне вызвал заведующего отделом кадров и сказал ему: «Запросите соответствующие органы о возможности использовать Примакова в качестве собственного корреспондента «Правды» в одной из капиталистических стран». Я понял, что меня направляют на проверку по самому высшему разряду, и был этому рад. Для проверки нужно было определенное время —